Процесс над палачами, вешавшими осужденных во дворе хамовнической полицейской части после Первой революции, происходил по месту преступной деятельности в районном хамовническом суде, в бывшем штатном, ныне Кропоткинском переулке, в каких-нибудь 10 минутах ходьбы от сарая до вилки, где совершались казни. Всего в 1907-1910 годах там умертвили 38 приговоренных. Всех по ускоренной процедуре военно-полевого суда при закрытых дверях и без адвокатов. Народу в зале было немного. Дело давнее, с тех пор чего только не произошло. Большие войны, красный террор, белый террор, миллионы убитых, казненных, умерших от голода и эпидемий. Показательные процессы над слугами царского режима уже приелись и любопытство не вызывали. Добро бы среди повешенных или полицейских оказался кто-нибудь знаменитый, а тут одни неизвестные вешали других неизвестных. Первые два ряда, зарезервированные для членов общества политкоторжан, были наполовину пусты. Двое или трое журналистов, явно скучая, лениво что-то записывали в блокноты. Еще человек 20 всякой пестрой публики наблюдали внимательно, даже жадно, но опытный Иннокентий Иванович шепнул, что это судебные завсегдатые. Есть такая малоприятная категория зевак, которая не пропускает ни одного процесса, особенно если дело может закончиться высшей мерой. «Вот вши тифозные», — громко сказала Мира, брезгливо оглядывая соседей. «Зря вы», — укорил ее Бах. «Таких людей нужно не осуждать, а жалеть. Они, должно быть, чувствуют себя несчастными, и вид тех, кто еще несчастней, помогает им выносить тяготы жизни. Ладно, не вши, трупоеды». Не следует из всех возможных объяснений человеческих поступков сразу выбирать самое некрасивое. Лучше ошибиться в противоположную сторону. Ну, посмотрите, например, вон на ту женщину. Иннокентий Иванович интеллигентно, не рукой, а чуть качнув бороденкой, показал на худющую гражданку в черном платке и черном жакете, которая сидела прямо напротив загона для подсудимых. Она не похожа на зеваку. И потом, разве мы с вами здесь для того, чтобы упиться чужим несчастьем? Не знаю, зачем я здесь. Мира недовольно ерзала. Жалею, что притащилась в это тухлое место. Вас надо спросить. Тс, начинается, — шепнул Бах. Он и дальше все время шептал ей на ухо, то объясняя что-нибудь, то просто комментируя происходящее. У Миры закралось подозрение, не затем ли он ее с собой и приволок, чтоб было с кем делиться переживаниями. Иннокентий Иванович волновался так сильно, будто судили его близких родственников. При виде судей он радостно прошелестел. — Как хорошо! Председателем Кандыбин, рабочий из Михельсоновского завода, вдумчивый такой, с природным чувством справедливости. Двое остальных не имеют значения. Это юристы, которые следят, чтобы приговор не противоречил закону. Но решать будет Кандыбин. У него и полномочия, и авторитет. Мира уважительно посмотрела на пожилого мужчину лет 45 или 50 в стальных очках и серой косоворотке. Судья рабочий, вот это по-советски. Об обвинителе, довольно молодом, но болезненно желтолицем и каком-то неестественно деревянном из-за тугого наглухо застегнутого френча, Бах отозвался кисло. А с прокурором не повезло, это Лацис. Ловкий, совершенно безжалостный, всегда требует высшей меры социальной защиты. Конвойные привели пятерых обвиняемых. Мира с интересом уставилась на них, но разглядывать было нечего. Какие-то жухлые, мятые, старые, ничем не примечательные. Двое совсем пентюхи деревенские, один пучеглазый, усатый, похож на пожарного. Седенький улыбчивый старикашка и какой-то очкастый, дерганый, на палачей нисколько не похожи. Встретишь на улице, не взглянешь. Адвокат на всех пятерых был один, по назначению. Он сразу сделал заявление, что не имел времени подробно ознакомиться с делами, однако же, если не возражает уважаемый суд, желал бы выразить свою позицию. Суд не возражал. Заседатели взглянули на председательствующего, тот кивнул, этим формальности и ограничились. Защитник, заглядывая в бумажку, сказал, что всех его клиентов, невзирая на разную степень их вины, объединяют два обстоятельства, позволяющие уповать на снисхождение. Во-первых, никто из них никогда не боролся с советской властью, и социальной опасности для государства рабочих и крестьян они не представляют. Это люди тихие, немолодые, честно зарабатывающие свой хлеб. Граждане Жабин и Фролов, оба пролетарского происхождения, после революции крестьянствуют. Гражданин Грудцин работает железнодорожным кондуктором. Гражданин Чугунов служит счетоводом в потребкооперативе, содержит большую семью. Гражданин Веселицкий – участковый врач с прекрасными характеристиками по месту работы, отец инвалидки дочери. А во-вторых, следует учитывать исторические обстоятельства, в которых находились обвиняемые во время совершения инкриминируемых деяний. Здесь адвокат взял и раскрыл книгу с закладкой. Вот цитаты из речи Столыпина, определившие тогдашний курс государственной политики. «Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теории и целостью Отечества». Конечно, эти слова были произнесены реакционером и врагом революции, однако разве не той же логике следовала и советская власть в роковые моменты истории? Правительство ставило государственную необходимость выше прав отдельных граждан, и низовым работникам, таким вот Жабиным, Фроловым, Чугуновым, приходилось выполнять полученные сверху приказы, законные, подчеркну, приказы. «А вот это смело!» — возбужденно шепнул Бах. «Но и опасно, когда адвокат красуется и дразнит судей, обвиняемым только хуже». Председатель и вправду рассердился. Сдвинув кустистые брови, он стукнул ладонью по столу. «Это вы, гражданин, бросьте! Нечего тот протаскивать! Сатрап Столыпин действовал в интересах кучки эксплуататоров, а советская власть во время военной диктатуры проявляла суровость ради счастья трудового народа. Нашел, что сравнивать!» Защитник и сам, кажется, понял, что его занесло. «Да-да, конечно. Я лишь хотел обратить внимание уважаемого суда на то, что обвиняемые — мелкие винтики машины, которой управляли совсем другие силы. Только и всего!» И свернул свое выступление. Приступили к допросу подсудимых. Вопросы задавал только судья. Двое остальных не раскрывали рта. Тот, что справа, в пенсне, пару раз тихо сказал что-то Кандыбину на ухо. Левый откровенно скучал. Обвинитель сидел с непроницаемым лицом, сложив руки на груди. Защитник все время гримасничал, будто хотел вмешаться, но не решался. «Странно, конечно, устроено», — шепнул Бах. «Раньше в судах в основном говорили прокурор и адвокаты, и судья больше слушал. Но я уж привык. Кандыбин любит сам во всем разобраться». «И правильно. Что ж тут странного?» — удивилась Мира, никогда прежде в суде не бывавшая. Начали со смотрителя арестного дома Чугунова, который по должности руководил проведением казней. Это был сухонький, сутулый старичок, угодливо кланявшийся перед каждым ответом и беспрестанно разводивший руками. Да, он имел несчастье получить место смотрителя в то тревожное время, но куда же ему было деваться? Он поначалу и понятия не имел, что в его обязанности входит наблюдение за специальными процедурами. Так на их полицейском языке назывались казни. Отказаться? Нет, это было совершенно невозможно. Шестеро детей, в ту пору еще маленьких. А служба была единственным источником существования семьи, ведь он не из помещиков, не из капиталистов, привык жить своим трудом. Опять же, виды на пенсию. И куда уйдешь? Кому потребен бывший полицейский с его весьма специфическим профессиональным опытом? — И как вам спалось по ночам, после повешений? — спросил судья, глядя на обвиняемого с брезгливым любопытством. — Очень плохо, — с готовностью ответил Чугунов, будто ждавший этого вопроса. Он ужасно страдал и мучился после каждой из семи казней, которые произошли в период его смотрительства. Как? Разве уважаемый гражданин судья не знает? Да-да, Чугунов устроил только семь специальных процедур, а потом упрощенный порядок судопроизводства был отменен, и ужасные времена, слава богу, закончились. От облегчения он даже заказал поминание казненным и поставил в церкви семь больших рублевых свечей. Можно разыскать отца Лаврентия, бывшего настоятеля храма Николы в Хамовниках. Он подтвердит. Тут же встал защитник, объявил, что гражданин Чугунов попал на должность смотрителя только в 1909 году, когда волна репрессий уже шла на спад. Никаких новшеств в отработанный его предшественником порядок не вносил, излишней суровости не проявлял и даже распорядился сделать послабление. При нем осужденным позволили перед казнью говорить последнее слово, которая записывалась протоколистом и потом передавалась в архив. «Последнее слово — это важно», — задумчиво сказал Кандыбин, кажется, вспоминая что-то свое. «Человеку перед смертью есть что сказать». Ладно, у обвинителя вопросы есть? Бах щекотнул Мире ухо усами. Ох, сейчас Лацис в беднягу вгрызется. Но Иннокентий Иванович ошибся. У меня вопросов нет, пожал плечами прокурор. Однако, с позволения суда, обернулся к залу. Тут присутствует гражданка Солнцева, вдова казненного в 1909 году социал-демократа. Он при аресте толкнул полицейского, тот упал и получил сотрясение мозга. По закону о военно-полевых судах сопротивление властям, отягощенное причинением телесного вреда, каралось смертью. Гражданка Солнцева просила предоставить ей возможность задать обвиняемым вопрос. Надеюсь, суд не откажет. «Спрашивайте, гражданка, спрашивайте». Кандыбин сочувственно смотрел на поднявшуюся с места женщину, ту самую в черном платке. «Подите ближе». «Благодарю, ничего, я отсюда». Все смотрели на вдову. Она же только на Чугунова. Безо всякой злобы, без враждебности, а наоборот, будто бы с нетерпеливым ожиданием или даже надеждой. «Вы такого Солнцева, Николай Дмитриевич, помните?» — спросила она дрожащим от волнения голосом. «Его при вас не договорило». Смотритель глядел на ее бледное, еще не старое, но странно высохшее лицо с испугом. «Виноват, не припомню. Давно было». «Я не из мести. Не чтобы отяготить вашу участь или что-то такое», — быстро сказала вдова. «Просто, может быть, он что-то произнес или передал. Вот вы говорили последнее слово. Но полицейский архив сгорел в революцию. Вспомните, пожалуйста. Мне это очень-очень важно. Ведь увели, даже попрощаться не дали. И все, никогда больше». Она растерянно поглядела на хмурящегося судью и криво улыбающегося прокурора. «Если не по фамилии, то хоть по внешности. У Коли вот здесь...» Она коснулась острой скулы. «Приметная такая родинка была, будто сердечко». «Нет, такого при мне не было», — с облегчением сказал Чугунов. «Я бы запомнил, да меня, значит». «Вас ведь в феврале назначили», — подал голос обвинитель. «А Николая Солнцева повесили 24 апреля. Как же так?» Чугунов пробормотал. «Я не очень в лица вглядывался, знаете, как-то неловко было». По залу прошел гул. «Ох, неудачно сказал», — скривился Бах, но сочувствия у Миры не нашел. Она смотрела на черную женщину, представляла себя на ее месте. Думала, что она с этим гадом разговаривала бы по-другому. Потом по одному вызывали специальных лиц, то есть исполнителей. Главным был Жабин из рязанских крестьян. Отвечая судье, он косноязычно, но очень подробно рассказал, как угодил в палачи. Работал санитаром в медицинском пункте при полицейской части. Сначала за дополнительную плату укладывал трупы в гробы. В ту пору вешал какой-то присылаемый из градоначальства человек в синих очках, намалеванный, должно быть, загримированный. Но в одиночку намалеванному было управляться трудно, и он позвал Жабина в помощники. Платили по 3 с полтиной. Однажды штатный палач почему-то не приехал, и господин смотритель предложил Жабину провести процедуру самому. «Сколько денег дали?» — небрежным тоном вставил вопрос прокурор. 10 целковых — большие деньги. У санитара месячное жалование было 12 с полтиной. «А себя на должность исполнителя вы после этого сами предложили?» «Ага, сам. Потому там... уже одного жалования 35 в месяц выходило, не считая ночных», — пояснил Жабин. Он, похоже, был совсем дурак. «А не страшно было?» — с болезненным любопытством спросил Кандыбин. Мира и сама бы про то же спросила. «Конечно, страшно!» — обвиняемый вздохнул. «Жизнь отнимают от человека. Но мне в деревне надо было деньги слать, чтобы жена с детьми не голодовали. А так они и приоделись, приобулись, болеть перестали, потому я крышу худую поменял». «Так, так», — кивал, будто подсказывая Иннокентий Иванович. Но Лацис мягко поинтересовался. «Когда казнили в других полицейских частях, вы ведь тоже не отказывались помочь, правда?» «Бывало», — кивнул палач, и Бах безнадежно махнул рукой. «Все, конец Жабину». И снова вышла черная вдова и спросила про своего Колю с родинкой в виде сердечка. — Не помню, — ответил Жабин. — И всех разве упомнишь? Третий Фролов, ночной сторож при полицейской части, только помогал Жабину, отмерял и намыливал веревку, помогал переносить мертвые тела. — Почему пошел помогать? — переспросил он. — Характер у меня такой, никому не могу отказать, и начальство. Боюсь. Я тогда начальство слушал, и теперь слушаю. Смотритель мне говорит, иди, говорит, Жабину поможешь, трудно ему, нужно, брат, помочь. Как откажешь, смотритель же. Сколько раз? А вот сейчас посчитаю. Значит так, 9 человек перед Масляной, потом еще 6, и летом 2. Это сколько ж всего? На вопрос судьи, что он может сказать в свое оправдание, Фролов быстро и уверенно ответил, видимо, заранее заготовленное. «Я не Жабин. Мне по 10 целковиков не платили. Когда рубль поднесут, когда просто водки нальют, чтоб руки не дрожали, жена и то ругала. Что ж ты даром горбишься? Я ходил к господину, то есть к гражданину Чугунову. А он говорит, нет, говорит, у меня такой статьи расхода. Наградные могу выписать. И дал 15 рублей. Один раз. Я жене все до копейки отдал. Ничего себе не взял». Солнцева спросила Фролова про мужа. И тоже впустую. «Извиняйте, гражданочка, мое дело снизу стоять было, чтоб ноги не развязались, а то иной начнет ими дрыгать. Нехорошо». Четвертым шел бывший постовой Грутцин. Помоложе остальных, молодцеватый. Тянулся в струнку, руки держал по швам, ел судью глазами, отвечал четко и ясно по-военному. Он явно чувствовал себя в привилегированном положении, поскольку помогал всего однажды. «Фролов ушел в отпуск. Жабин говорит, давай будешь помогать. Я отказывался. Профессия неважная, прям сказать. А Жабин смотрителю пожаловался. Тот мне, я тебя выгоню, мерзавец. Пришлось согласиться. Я тогда женился только. По большому любовному чувству. Как же, думаю, можно жену обмануть? Она выходила за справного человека на хорошем месте. А я и свинью подложу. Ну, и скрипил сердце. Виноват». Прокурор Лацис приберег для этого подсудимого, наименее виновного из всех, особый прием. «Если вы участвовали в экзекуции всего один раз, то должны были запомнить ее во всех подробностях. Расскажите суду, как это происходило». «Слушаюсь». Грутцин сделал полуоборот, щелкнул каблуками. «Мне было велено делать, как Жабин скажет. Порядок был такой. Сначала мы все приготовили. Я только помогал. Подай то, сделай все. Там, как было, в специальном сарае. Помост из досок, высокий, в полтора роста. Сбоку лестница, над ней веревка с крюком. Это потому, что некоторые отказывались сами идти. Или ноги у них не шли. Ну, тогда цепляли крюком за ворот сзади. И подтягивали, быстрее выходило. Но этот, который на мою смену достался, сам шел». «Опишите его», — приказал прокурор. «Фамилия не знаю. Нам было не положено знать. Худой такой, чернявый. Жабин еще сказал...» «Это Коля!» — вскочила женщина. «У него вот здесь была родинка, да?» «Не разглядел», — обернулся на нее обвиняемый. «Темно было, но только по углам керосиновые фонари горели. Ваш гражданка чахоточный был?» «Нет, почему чахоточный?» «Ну, значит, не он. Этот говорит, странно, думал от чахотки задохнусь, мне недолго осталось. А задохнусь не от чахотки. Хорошо, говорит, быстро. И засмеялся, а потом закашлял. А Жабин говорит, тощий больно, легкий, шея может не переломиться. Как он провалится, ты, говорит, Грутцин, прыгай к нему, за пояс обхвати и книзу дергай со всей силы. Этот докашлял и опять смеется. Да уж, Грутцин, обними меня покрепче, неохота мучиться. Но я отказался. Приснится еще как, с покойником обнимался». Постовой хотел перекреститься и уже поднял сложенные щепотью пальцы, но спохватился, что советскому суду такое не понравится, и спрятал руку за спину. «И как мучился он?» — вкрадчиво спросил Лацис. «Это надо у Жабина спросить. Он сам на повешенном висел, а я отвернулся». «Брешешь!» — приподнялся с места Жабин. «Никогда я на них не висел. У меня ревматизм в руках. Ты его за ноги тянул. Это ты меня на тот свет за собой тянешь!» — бешено рявкнул на него Грутцин. — Неохота тебе одному к стенке идти, граждане судьи! Не слушайте его! Судья Кандыбин смотрел на допрашиваемого с отвращением. Какая разница, кто тянул, а кто рядом был? Оба вы друг дружки стоите. Последним был врач Веселицкий, констатировавший 30 смертей. «Обычно было так», — глухо рассказывал он, ссутулившись и глядя перед собой в пол. «Будили ночью городовой с пакетом весьма срочным от военного прокурора. С получением всего предлагается немедленно явиться в Хамовническую. Трясешься, оттащишься, будто самого вешать будут. Времена были суровые. Откажешься, волчий билет влепит, и не устроишься никуда. Не было у меня морального права принципиальничать. Жена тяжело болела. Рак желудка. Расходы огромные. На морфий один. Я от горя с ума сходил. То и чуть лучше, и надежда. Потом опять хуже, отчаяние. Любил я ее безумно. Когда умерла, руки бы на себя наложил. Только дочка от греха уберегла. Она с детства не ходит. Как ее одну бросишь?» Судья слушал сочувственно, даже кивал. «Пожалеет», — шепнул Бах. Когда пришел черед обвинителя, тот сказал: «Опишите, пожалуйста, как происходит смерть при повешении с медицинской точки зрения». «По-разному. Либо это перелом позвоночника у основания черепа с разрывом спинномозгового столба, либо разрыв яремной вены и нарушение мозгового кровоснабжения. Либо, если не повезет, асфиксия». «Понятно. И часто приговоренные умирали от асфиксии. Это ведь долгая смерть, мучительная». «Примерно в трети случаев», — угрюмо ответил врач. «Как вы это понимали? Слышали вы такое принятое у палачей выражение «плясать на веревке»?» «Нет». Веселицкий, дрожащей рукой, тянул из кармана платок. «Я ни с кем в сарае не разговаривал, стоял в стороне, отвернувшись. Смотрел на часы. По инструкции я должен был констатировать смерть через 40 минут пребывания тела в петле». «Откуда же вы знаете, что треть умерла от удушья?» «По симптомам». «Опишите их», — потребовал обвинитель, — «в деталях». Бах тихонько простонал. «Что он делает?» Веселицкий обреченно загибал пальцы. «Рефлекторное опорожнение кишечника, темно-бурый цвет лица, выкоченные глаза, вывалившийся язык». И вдруг взорвался, закричал судьям тонким голосом: «Послушайте, граждане! Ну в чем я-то виноват? Я никого не вешал! Вы еще могильщиков судите, которые повешенных в землю закапывали!» «Дочке вашей сейчас сколько лет?» — сурово спросил Кандыбин. «24, а что?» — растерянно пролепетал врач. «Судить вас, правда, не за что. Но пускай дочка знает, какой ценой папаша ее от нужды спасал. Знакомые, коллеги ваши тоже пускай знают. Так оно выйдет по справедливости». «Куда уж меня еще наказывать?» По морщинистому лицу подсудимого текли слезы. «Я всех их помню, каждого. 31 человека, которых сначала видел живыми, а через 40 минут мертвыми. До гроба помнить буду». «А Колю моего помните?» — снова поднялась женщина. «Такой черноволосый, на щеке родинка, в виде сердечка, вы говорили». Веселицкий и развернулся к залу, посмотрел на вдову и зажмурился. «Помню. Я ведь перед казнью должен был каждого коротко осмотреть. По закону нельзя казнить, если человек сильно болен или в помраченном сознании. Но это была формальность, потому что рядом прокурор и смотритель, и они всегда протестуют, только отношения испортишь. И главное, все равно ведь потом повесят. Коля что-нибудь говорил?» Женщина напряженно смотрела на врача, но тот все не открывал глаз. «Да. Он сказал: доктор, вы на человека похожи. Очень прошу вас, сходите на Остоженку, дом Армфельда, и найдите там мою жену Варвару Ивановну Солнцеву». «Это я!» — закричала женщина. Подсудимый вздрогнул, открыл глаза, но смотрел в пол. «Скажите ей...» — я помню слово в слово, такое не забудешь. «Скажите ей, если на том свете что-то есть, я дам ей знать. Я найду способ. Пускай не пугается. Пусть ждет». «Я пообещал, но не сделал. Простите меня». Вдова молча села. Мира пожалела, что не видит ее лица. «Почему не передали?» — спросил судья. «Испугались?» «Да. Представил, что кто-то вот так же приходит к моей жене. Не хватило духа. Я слабый человек». И опять заплакал. На том заседание и закончилось. Было уже 5 часов пополудни. «Ну и зачем вы меня сюда привели?» — мрачно спросила Мира. Иннокентий Иванович грустно ответил. «Чтобы вы видели, каково это — любить в страшные времена. Вы обратили внимание? Все обвиняемые, даже душегуб Жабин, говорили про жен, про семью. Веселицкий — человек образованный, поэтому у него получилось трогательнее. Но в сущности причина, по которой эти люди делали чудовищные вещи, одна и та же. Мужская ответственность за семью. А можно сказать и так — любовь. И если тогда, после первой революции, времена были страшные, то впереди нас ждут времена ужасные. Никакая любовь их не выдержит». «Что вы все каркаете?» — разозлилась она. «Времена будут прекрасные, самые лучшие для любви. Да если даже и ужасные. Что ж теперь, не любить? Вот вернется Антон из Саратова, а я ему скажу: знаешь, милый, не буду-ка я тебя, пожалуй, любить, а то нас ждут ужасные времена, и зачем мы будем подвергать нашу любовь таким испытаниям?» Бах моргал своими овечьими ресницами через толстые стекла. «Нет, не любить вы, конечно, не можете. И я, наверное, зря все это. Но мне показалось важным. Понимаете, нужно быть готовым. Нужно знать, что счастье любви имеет цену. И чем сильнее любовь, тем цена выше. Это страшно, но это так».